пытался убедить ее отказаться от своих намерений. Если бы она осуществила все то, что хотела, то, возможно, это не принесло бы вреда моему делу. Хотя определенно я не мог бы так сказать. Вот я и предложил ей самому переговорить с Эшем. Я бы ему сказал, что Мэри передала мне суть его предложения, и поэтому я не желаю его иметь в числе своих клиентов. После чего можно было бы со спокойной совестью забыть обо всем этом. Но Мэри решила во что бы то ни стало предупредить Робину Кин, а чтобы это сделать, ей было необходимо взять обратно данное Эшу слово. Я не отставал от нее, пока она не вошла в лифт, чтобы подняться к Эшу. Но мое красноречие на нее не подействовало. «Вы с ней не поднимались наверх?» «Нет, это ничего бы не изменило. Она вбила себе в голову, что должна поступить непременно таким образом, и я был бессилен что-либо сделать». «Так вот, значит, как оно было», — подумал я про себя. «Хуже быть не может». Я посмотрел на Вулфа, но у него были закрыты глаза, так что я повернулся в противоположную сторону, чтобы выяснить, как воспринимают происходящее джентльмен в темно-синем костюме. Несомненно, Леонардо Эшу тоже казалось, что хуже быть не может. Глубокие морщины, избороздившие его смуглое лицо и запавшие черные глаза послужили бы находкой для художника, которому требуется натурщик для изображения человека, приговоренного к смертной казни. Если дело и дальше пойдет такими темпами, то дня через три Мандельбаум вместе с присяжными далеко продвинут его в этом направлении. Смотреть на Эша не доставляло мне удовольствия, поэтому я живехонько отвел глаза, избрав на этот раз объектом для наблюдения его супругу, сидевшую в первом ряду на скамьях для публики. Лично я никогда не причислял Робину Кин к своим идеалам, но она была хороша в свои шоу. Впервые оказавшись в суде, она держалась превосходно. То ли действительно была верной преданной женой, то ли безукоризненно играла эту роль. Она была одета неброско и вела себя достаточно скромно, но в то же время не притворялась, будто позабыла о своей молодости и красоте. Можно только строить догадки, каковы были подлинные взаимоотношения между этой куколкой и ее немолодым и некрасивым мужем, и всех присутствовавших, по всей вероятности, как раз и занимал этот вопрос. Высказывались самые разнообразные мнения. По одной версии, Робина боготворила своего супруга. Он являлся для нее идеалом, так что с его стороны было безумием подозревать ее в каких-либо левых связях. Противоположная точка зрения заключалась в том, что мисс Кин оставила сцену только для того, чтобы развязать себе руки и иметь больше свободного времени для случайных друзей, в отношении которых проявляла полную неразборчивость, и только такой простофилия, как Леонард Эш, не мог этого сразу понять. Существовали и промежуточные мнения. Я не был подготовлен для подобных дебатов. Если судить по внешности Эша, можно только диву удивиться, как это она согласилась связать судьбу со столь невзрачным, жалким типом. Но, конечно, нельзя было скидывать со счета то, что вот уже 2 месяца он находился под стражей, и ему было предъявлено обвинение в убийстве. Мандельбаум добивался того, чтобы присяжные придали должное значение показаниям свидетеля. «Значит, вы не поднимались в офис Эша с Мэри Виллис?» «Нет, сэр». поднялись ли вы туда позднее, уже после того, как она вошла в лифт? Нет, сэр. Виделись ли вы с Эшем в тот вечер? Нет, сэр. Разговаривали вы с ним по телефону? Нет, сэр. Посмотрев на Бэгби, а мне доводилось видеть множество людей под подобным артобстрелом, я решил, что либо он говорит правду, либо искусный лжец. Но последнему как-то не верилось. Мандельбаум продолжал. Чем вы занимались в тот вечер, после того, как Мэри Виллис поднялась в лифте к Эшу? Я поехал в ресторан, где условился пообедать с приятелем. Это ресторан «Хорнби» на 52-й улице. А после этого, примерно в половине девятого, отправился в свой трафальгарский офис на углу 86-й улицы и Бродвея. У меня там 6 коммутаторов. В этот день дежурила новенькая девушка. Я какое-то время понаблюдал за ее работой, потом сел в такси и поехал через парк домой на Восточную 17-ю улицу. Вскоре после возвращения домой мне позвонили из полиции и сообщили, что Мэри Виллис нашли убитой в моем Райлендерском бюро. Я немедленно поспешил туда. Перед домом стояла толпа. Меня провел наверх офицер. Он замолчал, чтобы проглотить слюну, выдвинул немного вперед подбородок и заговорил громче. Они ее не трогали. Распутали и сняли с ее шеи шнур от вилки. А в остальном она так и осталась лежать на выступе коммутатора лицом вниз. Они потребовали, чтобы я ее опознал, и мне пришлось... Свидетеля не прерывали, но я почувствовал толчок в бок и услышал сказанные мне над ухом слова. «Мы уходим. Пошли!» Нир Вулф поднялся, пробрался, задевая колени соседей, и направил свои шаги в конец зала. Несмотря на свой внушительный вес, он мог двигаться куда проворнее и изящнее, чем можно было бы предположить. Может быть, именно поэтому никто не обратил внимания на наше бегство. Я предположил, что какое-то дело, не терпящее отлагательства, побудило Вулфа совершить столь легкомысленный поступок. Мог он, например, позабыть отдать какое-то распоряжение Теодору в отношении своих обожаемых орхидей и теперь рвался к телефону исправлять упущенное. Но я ошибался. Он равнодушно прошел мимо всех автоматов, прямиком к лифту, и вызвал кабину, чтобы спуститься вниз. Поскольку кругом было полно народу, я не стал задавать вопросов. Мы вышли, и Вулф повернул в направлении к центральной улице. Пройдя немного, он прислонился спиной к гранитной стене здания суда и произнес... «Нам необходимо взять такси, но сперва поговорим». «Нет, сэр», — заговорил я решительно. «Сначала выслушайте меня. Мандельбаум закончит с этим свидетелем с минуты на минуту. Перекрестный допрос едва ли продлится долго. Донован вообще может от него отказаться. А вам было сказано, что следующая очередь ваша». Следом за Бэгби. Раз вам понадобилось такси, значит, вы возвращаетесь домой, а это... Я не поеду домой, не могу. Правильно. Если вы туда поедете, вас все равно заставят вернуться назад, да к тому же оштрафуют за оскорбление суда, не говоря уже обо мне. Я же тоже получил повестку. Так что я возвращаюсь назад. Куда вы едете? В дом 618 по Восточной 69-й улице. Я фыркнул. Всегда этого боялся. Так срочно. Дело не может ждать. Не может. По дороге объясню. Я возвращаюсь в зал заседаний. Нет, ты мне нужен. Как и любому человеку, мне нравилось чувствовать себя необходимым. Поэтому я повернулся, пересек боковую дорожку, знаком попросил проезжающего мимо такси подъехать к тротуару и распахнул дверцу. Вулф сел первым, я следом. После того, как он с трудом занял максимально удобное для себя положение, откинувшись на сомнительно мягкое сиденье, я сообщил водителю адрес и задал вопрос. «Выкладывайте. Я частенько выслушивал ваши объяснения, но это должно быть очень убедительным». «Это же абсурд», — заявил Вулф. «Конечно. Давайте вернемся, пока не поздно». «Я имею в виду версию мистера Мандельбаума. Я соглашусь, что Эш мог убить эту девицу. Соглашусь, что его ревность могла стать манией. Поэтому мотив, предложенный свидетелем, мог бы считаться убедительным. Но он же не окончательный идиот. При сложившихся обстоятельствах, а я сомневаюсь, что мистер Бэгби что-то напутал, я отказываюсь верить, что Эш был таким ослом, что отправился в это время в их бюро и убил девицу. Ты же присутствовал в тот день, когда он заявился ко мне. Ты веришь в такую возможность?» Я покачал головой. «Я не берусь судить. Объясняйте вы. Однако я тоже читал газеты, а еще болтал с Лоном Коэном из газет об этой истории. Вовсе не следует утверждать, будто бы Эш поехал туда ухлопать девицу. Версия Коэна такова. Какой-то мужчина позвонил Эшу, голос он не узнал. Ему сказали, чтобы он приехал в бюро Бэгби на 69-й улице. Дескать, вместе они сумеют уломать Мэри. Эш туда помчался. Дверь бюро была открыта настежь. Он увидел мертвую девицу, на шее у нее был шнур. Тогда он распахнул окно и стал звать полицию. Ну, конечно, если вам нравится, можно допустить, что Бэгби лгал, уверяя, что не звонил Эшу, и что он такой заядлый бизнесмен, что скорее согласился бы убить своего работника, нежели терять клиента. Дело вовсе не в том, что мне нравится, а в том, что не нравится. Мне не понравилось сидеть на этой проклятой деревянной скамье рядом с женщиной, от которой так сильно пахло. Вскоре меня должны были вызвать для дачи свидетельских показаний. Я вынужден был бы подтвердить показания мистера Бэгби. Как тебе хорошо известно, это было невыносимо. Полагаю, что если Эш будет осужден за убийство на основании версии Мандельбаума, это станет судебной ошибкой, а я не желаю в этом участвовать. Мне было нелегко подняться и уйти, ведь я не могу вернуться домой. В противном случае они явятся ко мне и потащат назад на свидетельское место. Я не спускал с него глаз. Давайте посмотрим, правильно ли я вас понял. Вам невыносима перспектива содействовать осуждению Эша за убийство, потому что вы сомневаетесь в его виновности. Вот вы и сбежали. Правильно? Шофер повернул к нам голову и с уверенностью заявил. «Ну, конечно, он виновен». Мы не обратили внимания на его слова.